Часть первая. Черная туча. Глава первая. Черная туча. «В путь!» — сказала себе Аля и вышла из дома. Туча уже распростерла над городом больших фонарей свои черные крыла. На дворе быстро смеркалось. Миновав площадь Семи ветров, девочка свернула на улицу Солнца, стрелой улетающую к океану. Всю дорогу Аля вспоминала, как ранним утром над спящим городом гудел тревожный колокол. Он спешил предупредить людей о черной туче, которая, как бескрайняя подземная река, вытекала из-под старой башни. Девочка остановилась напротив маленького домика, притаившегося в глубине сада. Толкнув калитку в кованой ограде, она пробежала по дорожке, посыпанной красным песком, и вошла в теплый дом. В кресле перед горящим камином дремал старик. На подоконниках, на столе, на полу повсюду стояли горшки с цветами. Стебли цветов переплелись, образовав настоящие джунгли, и наполняли дом тончайшими ароматами. «Добрый вечер, старый фонарщик», — сказала Аля с порога, и подошла к клетке с огромным зеленым попугаем. «Привет, Дидро». «А, это ты, девочка?» — повернулся к ней старик. «Я давно тебя поджидаю. Пора зажигать большие фонари». «Черная туча становится все чернее, а мама с папой так и не вернулись, как обещали к вечеру. Скажи, фонарщик, что могло с ними случиться?» Старый фонарщик задумчиво посмотрел на тлеющие в камине угли. «Люди ушли в подземелье старой башни, на бой с черной тучей. Но ни один человек не вернулся назад. И никто не ведает, что с ними могло случиться. 70 лет я зажигаю фонари, и никогда их свет не был так необходим, как сейчас. Нам пора в путь. Но где же Аль?» Когда они вышли на улицу, уже совсем стемнело. Только на горизонте колыхалась узкая полоска на глазах умирающего света. Накрапывал дождь. Факел разгорался все ярче и ярче. Его огненные языки были неподвластны мраку, наступающему на город. «Мы не боимся тебя, туча», — чуть слышно произнесла Аля. Взревел океан. Налетевший вихрь хлестко швырнул в лица путников колючим прибрежным песком. Черная туча всколыхнулась, ощетинилась и едва не выхватила факел из рук старого фонарщика. «Видать, ей не по нраву наш факел. Но тучи с нами не совладать, ведь факел наш волшебный. Ничего не бойся, девочка. Но куда же все-таки подевался Аль?» И тут с площади Семи ветров донеслась бесшабашная песенка. Звонкий мальчишеский голос взвился над каменными стенами, но слов в завываниях ветра было не разобрать. Вслед за песней из темноты вынырнул Аль. «Я немного опоздал, но мы успеем запалить большие фонари», и, взяв факел у старого фонарщика, погрозил тьме. «Тебе не по зубам наш город, проклятая черная туча!»